Добрый день, дорогие друзья. Программа «Этикет» с Александром Дуровинским на World Business Channel. Сегодня мы с вами собрались в общепите, как сказали бы когда-то в Советском Союзе. А на самом деле мы будем говорить о правилах поведения и об этикете в ресторане. На сегодняшний день я сижу в ресторане один и жду человека, который со мной разделит деловой обед. Хотя я их не очень люблю. Я сознательно сел спиной к залу. Сидеть к залу лицом намного симпатичнее. Ты видишь разных людей, у тебя нет замкнутого пространства и так далее. Я жду даму, поэтому для нее я оставил лучшее место. И это правильно. Между тем, мне хотелось бы знать, когда она подойдет. Я попросил официантов предупредить, что в тот момент, когда кто-то ко мне придет, я был бы об этом предупрежден и знал заранее. Почему? Потому что я бы хотел встать и поприветствовать даму, которая ко мне придет лично, протянув ей руку. Но мы еще об этом поговорим. Если вы заметили, у меня на столе нет телефонов. И мне нравится американская игра, о которой мне рассказывали мои друзья. Ты пришел обедать, ты пришел с любимым человеком, ты пришел с партнером, убери телефоны со стола. И это правильно. Дело в том, что наличие телефонов, я попробую вам показать, как это выглядит, заставляет вас на них смотреть. Они могут начинать пикать, у них происходит какое-то движение, и вместо того, чтобы смотреть и разговаривать с человеком, который сидит напротив тебя, волей-неволей ты обращаешь внимание на телефон. Чисто русская, советская привычка не смотреть на человека, когда ты с ним чокаешься. Но смотреть на человека, когда ты с ним разговариваешь, ты просто обязан. В ту секунду, когда тебя отвлечет телефон, ты потеряешь взгляд своего визави. А это не очень хорошо для восприятия тебя самого. Итак, телефоны мы уберем. У нас нету, по крайней мере в Москве, хорошей школы, которая воспитывает официантов. Я прожил много лет в стране, где обслуживание человека возведено в культ. Это Франция и столица Франции – Париж. Если вы обратите внимание, хотя и там начинает с демократии все меняться, то француз никогда не нальет тебе полный стакан или бокал вина или воды. Он нальет всегда одну четверть или одну треть. Этикет под собой всегда подразумевает нечто красивое и удобное. Давайте попробуем объяснить друг другу, что в этом красиво и что в этом удобно. Дело заключается в том, что держать бокал вина или воды, который наполнен практически до краев, как это часто принято у нас в ресторане, неудобно точно. Во-первых, ты его можешь расплескать. А во-вторых, нести вот эту бодягу, чтобы ее не расплескать, тоже трудно. Да и вертеть в руках что-то хочется, разговаривая. В ресторанах теперь не курят, между прочим. А руки социально хочется каким-то образом занять. Мы часто вертим что-то в руках. И пролив бокал, мы оставим какое-то огромное пятно и неприятное ощущение. Значительно проще и легче налить немного вина или воды. Потому что дегустация и ваши вкусовые чувства от этого совершенно не изменятся. Например. А потом подлейте еще немного вам или вашему спутнику. Но не вздумайте наливать полный бокал или даже его половину. Это и некрасиво. Между прочим, бутылка кончится сразу. И посуду надо будет убирать по нашей с вами привычке. А то, что это неудобно, мы уже говорили. Я обычно стараюсь ничего не заказывать, кроме воды, в ожидании собеседника или партнера, который придет. Во-первых, я не знаю, насколько он голоден. Во-вторых, мне будет неудобно, если мне принесут еду, а человек, который опаздывает, или в том случае, если я пришел раньше, придет и будет смотреть, как я буду поглощать свой супчик. Это не очень хорошо. И я всегда отвечаю официанту, что я подожду свою спутницу или спутника. В очень дорогих ресторанах обычно даме приносят меню без цен. Ваша спутница не должна видеть, какие блюда сколько стоят. Она должна выбрать их по своему вкусу. Честно говоря, в Москве я ни разу не встречал ничего подобного. Но в Риме и в Париже мне удавалось встречать такие рестораны. Считаю, что все-таки это высший шик. Однако у нас существует тоже правило этикета. Если вы кого-то пригласили на обед или на ужин, никогда не заказывайте еду первым. Оставьте это предпочтение для человека, который придет. Дело в том, что он будет выбирать, что ему по вкусу. Он может заказать салат, суп, горячее и что-то еще. А вы, например, не голодны. И если вы будете заказывать себе что-то и закажете один салат, ваш визави будет не в очень выгодной позиции, потому что он себе что-то назаказал, а вы не будете в это время ничего есть. Оставьте эту привилегию человеку, который вас пригласил на обед. В ожидании вашего визави или даму, которую вы пригласили, люди обычно занимаются бог знает чем. Они читают газеты, они разговаривают по телефону или ищут знакомые лица в ресторане. И в этот момент появляется, ну, например, милая дама, которую вы ждете. Вам надо прервать разговор, свернуть газету, убрать журнал или отойти от человека, которого вы случайно встретили в ресторане. Постарайтесь этого избежать, если вы хотите произвести хорошее впечатление. Это была программа «Этикет» с Александром Добровинским на World Business Channel. До скорого!